Глава 18. Батальон «Аврора» занимал оборону села Петровка вдоль шоссе, соединявшего Луганск и Донецк. Шоссе проходило в тылу батальона, позволяя двум городам обмениваться отрядами ополченцев и боеприпасами, продовольствием. Украинская армия стремилась сбить батальон с позиций, выйти к шоссе, рассечь два города. Укры долбили артиллерией, наносили авиаудары, атаковали танками и пехотой. Батальон держался, зарывшись в землю, зацепился за утлое селение, где большинство домов было разбито, жители разбежались. А те, что остались, ютились в погребах, опасливо скользив вдоль заборов до колодца и обратно. Ненадолго показывались из своих подземелий, когда проезжал фургончик с хлебом. Над штабом батальона, на крыше облупленной хаты, развивался красный флаг с серпом и молотом, ибо комбат Курок был приверженцем Советского Союза. Через огороды и проулки тянулась траншея, куда укрывались ополченцы при артналетах. В понурых, иссеченных осколками садах прятались две колесные гаубицы. Пулеметы ополченцев смотрели в белесое поле с погубленными посевами пшеницы. За полем волновались холмы и курились слабые дымки. Там находились украинцы. Оттуда начинались атаки, летели снаряды, двигались танки. С того же направления прилетали штурмовики, кидая бомбы на сады и хат. Рябинин выходил на боевое дежурство, присаживаясь на зарядный ящик вблизи от траншеи, готовый спрыгнуть в ее сырую черную глубь. В минуты тишины траншея пустовала. На бруствере лежали гранатометы, ручные пулеметы, а их хозяева покуривали, исподволь поглядывали на пшеничное поле. Пшеница была изрезана множеством дорог, проделанных танками. Ночевал Рябинин в пустующей хате вместе с другими ополченцами. В хате стояла беленая печь, расписанная цветами, висело зеркало, красовались на тумбочках на испорченном телевизоре рукодельные салфетки с изображением кота и надписью «Кит обида», что означало «Кот обедает». Гречневая каша и тушенка были основной едой. Порой появлялись сочные початки, кукурузы и молодая картошка. И, конечно, яблоки, устилавшие землю в садах. Иногда Рябинин совершал прогулки по селу. Разбитый снарядами магазин рассыпал вокруг блестящие осколки витрин. В почтовом ящике на столбе зияла дыра. Перебегали дорогу хромые собаки, получившие ранения при бомбежках. Робкие дети на хрупких ножках появлялись из развалин и тут же скрывались, как испуганные зверьки. Лишь один дом с каменной башенкой и затейливыми колонками стоял уцелевший среди разрушенных хат. Рябинин видел, как из дома вышла печальная статная женщина с тугой косой вокруг головы, отрешенно постояла на крыльце и снова скрылась. С утра над пшеничным полем, мимо села, пролетел самолет и сбросил бомбы туда, где соседний отряд ополченцев защищал отрезок шоссе у села Устиновка. Самолет просверкал на солнце, и гром разрывов медленно катился над полем. Рябинин начинал тоскливо закрывать глаза, когда раздавался звенящий и ноющий звук смычка, теребящего небесную струну. В закрытых глазах возникла воронка, окруженная горящей травой, и голова серба Драгоша, висящая на длинной, как чулок, шее. Рябинин сидел на зарядном ящике, слушая разговор двух ополченцев. Они положили у ног автоматы, чтобы можно было их мгновенно схватить и соскользнуть в траншею. Ополченец Жила вполне оправдывал свой позывной «жилистый» в мускулистых узлах, с тяжелыми надбровными дугами, под которыми зло и весело блестели глаза. Жила в недавнем прошлом, был зэк. Ускользнул с зоны, когда началась война. Среди бараков стали рваться снаряды, и охрана разбежалась. Жила пустился в бега, примкнул к ополченцам. Дрался храбро и яростно, мстительно стреляя в украинских силовиков, которых называл мусорами. На нем была пятнистая безрукавка с карманами, плечи и бицепсы покрывала синяя татуировка с изображением женщин, цветов и драконов. Голову защищала каска с туманным пятном солнца. Второй ополченец, Ромашка, имел крупное лицо, золотистую щетину, темно-синие глаза и большие, осторожные руки, в которых он держал колосок пшеницы, аккуратно извлекая из него спелые зерна. Он слыл целителем. В хате, которую занимал, висели пучки трав, стояли склянки с отварами. Отдежурив на передовой, он уходил за село, где оставалась невспаханная степь. Одиноко бродил, нагибаясь, срывая головки цветов, выкапывая корешки. Не обращал внимания на пролетавшие штурмовики. «Ну ты, цветик божий, скажи, за что люди воюют?» Жила насмешливо смотрел, как из колоска на темную ладонь ромашки выпадают пшеничные зерна. Одни воюют за Сталина, другие за Гитлера, третий за Христа, тот за еврейского бога, тот за мусульманского, а все за войну воюют. Вот и выходит, что у всех человеков бог – это война. Ромашка собрал на ладонь белые зерна, выбросил пустой колосок, кинул зерна в большой темный рот и медленно жевал. «Войну черт придумал», – произнес он, проглотив зерна. «Бог мирит». А черт ссорит, только люди опомнятся, начнут обниматься, а черт им в душу плюнет, и они опять воевать. Всем нам душу черт плюнул. Я войну люблю. Война меня из тюрьмы увела. Меня хохлы на зоне заставляли мочу пить. Пасут на землю, мордой ткнут, ешь. Теперь я им в рот ссать буду. Ты жила больной, тебе черт в душу плюнул. Приходи ко мне в хату, я тебя лечить буду. Трав заварю. Ко мне старушки приходят, которые без лекарств остались. Детишки приходят, которые заикаться стали. Я их лечу. Мне твои старушки и травки нахер не нужны. Мне баба нужна. Здесь одна баба ходит с косой. Ее в постель положить и лечиться. Сейчас не до баб. Горе кругом. И люди, и звери, и птицы, и травы все страдают. Надо обождать, когда война кончится. «Дураки вроде тебя терпят и ждут, а умные на войне свое не пропустят. Ты погляди на шоссе, углевозки одна за другой идут, уголек ворованный везут в Россию, а может и укром толкают, миллионы в карман кладут. Ничего про это не знаю. Наш-то курок Ленина любит, идейный, ему бы пару шахт взять под личный контроль, он бы после войны горя не знал, и нам обломилось бы. Курок в Бога не верит». А Бог в нем есть, потому и не вор. Надо мне от вас, идейных, к казачкам податься, а то как пришел к вам без штанов, так и хожу,